45. Верх гостеприимства. Здесь пили, знали женщины, писали титаны прошлых лет. Как чемодан, забытый на вокзале, пропал их след. А. Одолев тяжелую дубовую дверь, я оказался в сумрачном холле. Там, как обычно, томились писатели в очереди к телефонной кабинке. Классикам и секретарям правления разрешалось звонить из кабинета директора, а рядовой литературный люд терпеливо ждал доступа к общественному аппарату. По негласной договоренности занимать линию разрешалось не более 5 минут, но конвенцию нарушали чаще других амиров. Среди прочих я заметил в холле пугливую капу. Она при моем появлении зарделась, словно у нас что-то было. Из угла под лестницей мне махнул рукой Лева Краскин, покоритель вершины женщин, одетый в олимпийку и кеды. Хорошо, что подозрения насчет него развеялись. Рядом с Левой скучала темноволосая скуластая дама с восточными глазами. При моем появлении в печальном взоре поэта-альпиниста сверкнула надежда, и он слегка толкнул свою подругу. Она подняла гордую голову, окинула меня тяжелым, раскосым взглядом и глубоко вздохнула, опустив ладонь на грудь. Поприветствовав коллег, я взял у дежурной ключ с картонной биркой. «Ну что у вас тут новенького, Ефросинья Михайловна?» «Все, милок, по-старенькому», — ответила она. «Вот Борю Мукачина с белой горячкой отвезли. Деньги из номеров стали подворовывать. Запирай. А так все у нас хорошо». «Да и что в самом деле тут могло измениться?» Все так же на второй этаж вела покрытая ковром лестница с широкими перилами, оштукатуренными под мрамор. Направо шел коридор с комнатами по обеим сторонам. На фоне светлой стены ряд дверей, обитых черным дерматином, напоминал огромную рояльную клавиатуру, поставленную на ребро. Заканчивался проход ступеньками в подвальный этаж, где располагался бар, нанесший советской литературе урон не меньше, чем репрессии 1930-х, а то и поболее. Левое крыло Дома творчества было сквозное и через застекленную галерею соединялось с новым корпусом. Там размещались столовая, библиотека, кинозал и бильярдная, тоже не способствовавшая плодовитости авторов. Из левого коридора пахло борщом и помпушками с чесноком. «На обед не опаздывай», — предупредила дежурная. Ефросинью Михайловну мы за глаза звали Дояркой. Она всю жизнь проработала в ближнем совхозе имени Ленина, жила в собственной избе за железной дорогой. Держала огород, кур, корову и лет 30 по воскресеньям носила писателям лучок, редиску, яйца и парное молоко в обливных глиняных кринках. Но потом совхозные земли пошли под новостройку. Деревню снесли, а ей дали квартиру на 12 этаже панельной Вавилонской башни, куда корову и кур с собой не возьмешь. Так Доярка стала дежурной в Доме творчества. А вот ее сменщицу Едвигу Витольдовну за глаза звали генеральшей. Но о ней позже. На ключе болталась картонная бирка с фиолетовым номером 37. Я поднялся на второй этаж, свернул направо и пошел по долгому коридору. Кое-откуда сквозь ватную обивку глухо стрекотали пишущие машинки. Из-за одной двери слышались веселые голоса и лязг содвигаемых стаканов. Из другого номера доносился скрип кровати и сдавленные стоны счастья. Как у нас пишут в плохих производственных романах, Дом творчества жил своей обычной трудовой жизнью. Я вошел в комнату, откуда еще не выветрился запах прежнего постояльца, детективиста Майнера. Он курил кубинские сигареты «Портогас» и заваривал свежий молотый кофе. Если бы я занял место Борьки, там воняло бы перегаром и конской колбасой. Мукачин, несмотря на беспробудное пьянство, был народным поэтом, и номер ему, без сомнений, дали получше. Поэтому, едва его увезли в больницу с Белкой, площадь занял знаменитый Майнер. Да и бог с ним. Номер как номер, обычный, вытянутый, квадратов 15-17, с высоким лепным потолком, большим окном и широким подоконником. Под ногами давно не циклеванный паркет, на стенах выцветшие обои с некогда зелеными букетиками полевых цветов. Над головой трехрожковая люстра с двумя перегоревшими лампочками. Из мебели шифонер со скрипучей дверцей, письменный стол, журнальный столик с двумя креслами. Кровать гостиничного типа. Обои над матрацем вытерлись до белесости. На полу коврик явно отрезанный от министерской дорожки. Таких же во всех комнатах. Туалет и душ за дверью, общие, в конце коридора. Зато в номере справа от входа свой умывальник. Остроумец Михаил Светлов, любивший бывать здесь, назвал Переделкино «серпентарием талантов». О Светлове и сегодня ходит множество баек. Одно из них мне передал по эстафете поэт-фронтовик Николай Старшинов. Удивительно похожий внешне на цыгана. Я по молодости носил ему в альманах поэзия стихи, которые, кажется, Старшинову не нравились, но чтобы подсластить отказ, он, добрый человек, поил меня чаем с конфетами. Алкоголь после четверти века безудержного злоупотребления ему строго-настрого запретили, рассказывая были с небылицами. Демобилизованный после тяжелого ранения в ногу, Старшинов поступил в литературный институт и, проучившись год, решил показать плоды вдохновений кому-то из классиков. Сунулся к Николаю Тихонову, тот в Индии, по Гималаям лазает. Владимир Луговской, после медвежьей болезни, случившейся с ним на фронте под бомбежкой, впал в мизантропию и никого не желал видеть. Александр Твардовский снова ушел в черный запой, но секретарша пообещала выйти недели через две к людям и непременно встретиться, так как молодежь любит. Константину Симонову было не до литературной смены. Он писал срочный доклад к очередному пленуму ССП. Пытался Старшинов пробиться и к Борису Пастернаку. Куда там? Шекспира переводит, парит в небесах. Некогда ему с земноводными возиться. Тогда начинающий поэт добыл телефон Михаила Светлова, и тот радушно пригласил его через пару дней в Дом творчества Переделкина, куда как раз собрался на месячишко. Между делом классик попросил студента по дороге купить на станции бутылочку водки и пивка. Михаил Аркадьевич употреблял прилежно, ежедневно, чего не скажешь о творческом усердии. В квартире на улице Горького висел плакат «График нафиг». Он уверял, что на мемориальной доске, которую когда-нибудь прикрепят к стене его дома, будет выбито золотом по мрамору. Здесь жил и не работал Михаил Светлов. Вторую половину жизни поэт в основном шутил. Когда его спросили, как он со своим острым языком пережил 1936-й, Михаил Аркадьевич ответил: «Я, знаете ли, в 36-м так напился, что протрезвел только в 53-м». В условленный день Старшинов помчался на Киевский вокзал, сел в пригородный поезд, но, выйдя на станции, просьбу мэтра не выполнил. Стипендия давно кончилась. И вот он, благоговея, вступил в одноместный номер, большая редкость по тем скученным временам, да еще и со своим личным, слыхано ли, умывальником. Живут же классики. «Проходи, Коленька, садись. А где ж, дружок, водочка с пивом? Я их родимых за окно повешу на прохладу». «Понимаете, Михаил Аркадьевич, я на станции зашел в сельпо, а там пива не было, а водка какая-то плохая оставалась». «Запомни, Коленька, водка бывает только хорошая и очень хорошая». «Ладно, цыганские твои глаза, знаю вас, комсомольцев. Сам сбегал, купил, да еще и с прицепом. Водка без пива, деньги на ветер. А вот и закуска от обеда осталась. Ну-с, по маленькой и за работу». Выпили. Старшинов достал тетрадку и стал декламировать. «И вот в свои 17 лет я встал в солдатский строй. И вот в свои 17 лет я встал в солдатский строй. У всех шинели серый цвет, у всех один покрой. У всех товарищи солдаты в роте и в полку, противогаз да автомат, да фляга на боку». Классик внимательно слушал, кивал, останавливал, поправлял, хвалил, поругивал, советовал. В общем, готовил литературную смену, не забывая подливать себе и смене водочку с пивом. В какой-то момент студент почувствовал, что мочевой пузырь уже на пределе, заерзал, прервал чтение и неловко спросил, где тут туалет. «Зачем тебе нужник?» — удивился автор «Гренады». «Да вот пиво». «А что за глупость? Вон раковина! Не надо никакого туалета». Потрясающе восхищался много лет спустя Старшинов. «Я прожил жизнь, перевидал тысячу людей, у кого только не бывал в дому, а такой широты больше не встречал». «Вы только, Егор, подумайте, принял меня, балбеса, напоил, накормил, 3 часа слушал мои стихи, да еще разрешил справить нужду в свой рукомойник. Верх гостеприимства. Вот это были классики, настоящие гиганты. Теперь таких нет, да и мы, кто знал их, тоже скоро уйдем. А потомки не поверят». Николай Константинович умер при Ельцине в 1998-м, в бедности и забвении, как большинство фронтовиков. Светлову повезло, он скончался в 1964 году, когда советская власть была на взлете, знаменитых поэтов боготворили, И его светлым именем назвали библиотеки, школы, бригады, улицы, пионерские дружины, теплоходы, даже какой-то астероид. В последние месяцы жизни, сидя, как обычно, в ресторане «Метрополь», Михаил Аркадьевич с улыбкой просил официантку. «Принеси-ка ты мне, голубушка, пару пива, а раков не надо. Рак у меня уже есть».